Глава 24. «Надо же, слова не мальчика, но мужа!» — осклабился Юрасов. «По всем правилам, до первой крови?» «По всем правилам». «Нарышкин, ты хорошо подумал», — хитро прищурился Осип. «Это только по правилам так говорится, что до первой крови. Я ведь могу немного не рассчитать». «Ты лучше о себе побеспокойся», — посоветовал ему Лёшка. «Да, но тогда выбирай место и время». «На Лысом камне, в следующее воскресенье», — сказал мой друг. «В 7 утра». Юрасов с Шуйским многозначительно переглянулись, а затем Осип кивнул. «Годится. На чем драться будем?» Он подмигнул Нарышкину и хохотнул. «На кулаках? На мечах?» «О, серьезное заявление. Уверен? Вдруг по ошибке что-нибудь из нужного отрублю. Что потом делать будешь?» «Смотри, как бы самому целому идти», — пригрозил ему в ответ Алексей. «Ну-ну». Юрасов почесал щеку, затем еще раз посмотрел на нас сверху вниз и кивнул в сторону Шуйского. «Михаил будет моим секундантом». «Да плевать мне, кем он у тебя будет». Нарышкин посмотрел на Михаила, у которого губы превратились в 2 тонкие полоски. «Вы уж только обязательно приходите. А то еще засыте оба, и выйдет так, что мы с Темниковым зря в такую даль тащиться будем. Нехорошо». «Не переживай, княжич, не засым», — пообещал ему Шуйский и махнул своему приятелю. «Пойдем, меня от них уже тошнит». «Угу», — кивнул Юрасов и наклонился над нами. «Следующее воскресенье, в 7 утра. Я тебя научу старших уважать». «Давай топай», — сказал я. «Догоняй своего друга». На фоне продолжались радостные крики, которые, казалось, стали тише во время нашего разговора. А как только он закончился, громкость вновь вернули на прежний уровень. Лёшка сделал решительный шаг в сторону ликующей толпы, но я схватил его за рукав. «Куда это ты собрался?» «Ты что, не хочешь посмотреть награждение? Зря мы, что ли, столько времени старались и возились с этими лягушонками». Он попытался улыбнуться, но то, что у него получилось, улыбкой назвать было сложно. Скорее, попытка показать мне, что ничего страшного только что не произошло. «Только не делай вид, что все нормально. О какой дуэли идет речь?» «Ты же сам слышал. О моей с Юрасовым. Следующее воскресенье на Лысом камне». Он убрал мою руку со своего плеча и посмотрел в сторону подиума. «Ладно, Макс, я и правда хочу награждение посмотреть. Вон, видишь, как нам Гвоздёва рукой машет?» Я посмотрел в ту сторону, куда показывал княжич, и увидел Варвару, которая размахивала руками, пытаясь привлечь наше внимание. Мы одновременно с Лёшкой помахали ей в ответ и молча потопали к толпе. Как водится, прежде чем перейти к чемпиону, сначала поздравили участников, занявших 3-е и 2-е место. Но потом уже вручили долгожданный приз новому рекордсмену школы Доминику. Что-то мне подсказывает, что этот рекорд никогда не будет побит. Хотя, может быть, мы захотим принять участие в следующем турнире, кто знает. Сжимая позолоченный кубок в виде лягушонка, Варвара расплакалась от переполнявшего ее счастья и рассыпалась в благодарностях. Я могу ошибаться, но, по-моему, она перечислила всех своих друзей и родственников, которые ее поддерживали. В тот момент, когда она говорила про друзей, без которых бы не справилась, Гвоздёва бросила на нас с Темниковым красноречивый взгляд. Когда, наконец, с речами было покончено, и все понемногу начали расходиться, она подошла к нам, чтобы еще раз поблагодарить за победу. «Успокойся, Варвара. Ты что, нам теперь каждую минуту спасибо говорить будешь?» — усмехнулся я, глядя на ее раскрасневшееся от радости и слез лицо. «Все равно спасибо еще раз». Она поочередно обняла нас и каждого крепко поцеловала в щеку. «Сегодня вечером я в нашей столовке буду праздновать победу. Придете? Я тортов закажу. Шоколадный с вишнями там точно будет». «Придем», — пообещал ей Нарышкин. Она еще раз обняла нас и убежала к своим одноклассникам, которые все это время продолжали скандировать ее имя. «К Тихому океану», — предложил я, глядя на немного растерянного Нарышкина. «Там сейчас свободную беседку по-любому найдем, пока здесь все тусят. Может быть, даже нашу занять получится». Он кивнул, и мы потопали к школьному озеру. Как я и предполагал, народа практически не было. Несколько парочек, которые забрались на противоположную сторону, подальше от всех. чтобы можно было спокойно целоваться без советов со стороны. «Вы еще не помирились с Цветковой?» — спросил он, глядя на другой берег озера. «Честно говоря, мне уже надоело, что мы с Настей все время вдвоем бродим. Иногда хочется, чтобы она не только мне внимание уделяла». «Давай потом как-нибудь об этом поговорим, хорошо?» — сказал я и усмехнулся. «Ты давай не слезай с темы. Рассказывай, что произошло». «Ничего особенного», — пожал плечами Лёшка. «Он оскорбил моего отца. Я вызвал его на дуэль, вот и вся история». «Вот так просто? Ни с того ни с сего оскорбил?» — недоверчиво уточнил я. «Угу. Просто бросил мне оскорбление в спину. Решил спросить, как часто ли лижет сапоги Романову, чтобы меня не выперли из китежа». «Вот сука», — сказал я. «О чем он говорит? По рейтингу ты один из лучших учеников курса. Иногда даже на первое место попадаешь». «Но это только несколько раз было. Но в этом году я надеюсь исправить эту ситуацию и прописаться там надолго». «Да какая разница, сколько раз? Было же!» «По моему опыту, такие вещи просто так не делаются», — решил вмешаться в разговор Дориан. «Если твой приятель не врет, то эта история очень плохо пахнет». «Сам вижу», — мысленно ответил я ему. Пару минут мы сидели молча, каждый со своими мыслями. Покрутив ситуацию с разных сторон, я решил зайти издалека. «Можно было бы и просто в морду дать», — сказал я и посмотрел на утку, которая вылезла из озера и притопала к нам. «В прошлый раз в морду, в этот раз в морду. Нет, так не пойдет. Надоело мне с ним в эти игры играть. Мы же не дети, в конце концов. Не могу же я с ним все время драться». В беседку пришла еще одна утка, и теперь они обе ждали, что им от нас что-нибудь перепадет. «Пора уже поставить точку в этой истории». «Такие ничему не учатся, как будто сам не знаешь. Но если ему кровь пустить разок, может быть, ума прибавится немного». «Вот в этом я как раз не уверен», — сказал я и серьезно посмотрел на Лёшку. «Несмотря на то, что он похож на кабана, с фехтованием у него все в порядке. Я его видел пару раз в спортивном зале, да и вообще...» «Что? Говори уж, если начал». «Переживаю я что-то насчет этой дуэли. Мне кажется, что Шуйский с Юрасовым не просто так это затеяли. Как бы дело плохо для тебя не закончилось». «Не закончится, не волнуйся», — хмыкнул он. «Тем более, что у меня есть куча полезных артефактов на этот случай. Ты не забыл? Кольцо ветра, золотая булавка удачи». Я решил это не комментировать. Лёшка же верит в эту булавку. Зачем его расстраивать своими мыслями на этот счет? А вот насчет кольца он прав. Этот артефакт хотя бы отчасти компенсирует то, что навык фехтования у него похуже. «К тому же я тоже видел, как он фехтует. Мне не показалось, что это нечто особенное. Тем более в драку я уже ввязался. Что теперь об этом рассуждать?» «Мы ввязались, если что, а не ты один», — сказал я, глядя, как в беседку важно входит третья утка. Это была самая большая из всех. «Или ты думаешь, что если они там затеяли гадость, я буду на это просто стоять и смотреть?» «Спасибо, Макс». «Не за что. Но мне все равно не нравится эта история. Я бы на твоем месте сказал об этом дяде Игнату». «С чего вдруг? Причем здесь Жемчужников, если это наши с Юрасовым дела?» «Но откуда ты знаешь, что это ваши личные разборки, а не план Шуйских, Юрасовых и прочих, чтобы тебя устранить и ослабить весь ваш род, например? Ты об этом не подумал?» «Думал. Всякое может быть. Но жаловаться дяде Игнату я не буду, и тебе запрещаю. Серьезно, Макс, если узнаешь, что Жемчужников был в курсе, мы с тобой поссоримся». «Как знаешь», — недовольно пожал я плечами и посмотрел на уток. «Ну а вам чего надо?» «Кря-кря-кря», — дружно ответили они и испуганно ломанулись из беседки, размахивая крыльями. Об этом неприятном инциденте мы с Лёшкой договорились на время забыть. Тем более, что после ужина Гвоздёва устраивала праздничный вечер, который не состоялся бы без нашего участия. Кстати, мы с Нарышкиным ни разу не пожалели, что пришли. Кроме обещанных тортов, было много конкурсов, в которых участвовали ученики. Мы там чуть животы от смеха не надорвали. Последним конкурсом была гонка, где участниками были все желающие. Условие одно — нужно было передвигаться скачками, как лягушки. Лично я участвовал в двух забегах и во втором пришел четвертым. Не призовое место, конечно, но за волю к победе был награжден шоколадной медалью. Ну а ближе к окончанию праздника мне на глаза попался тот самый парень, про которого я хотел расспросить у Нарышкина. Мы как раз уселись за стол, чтобы немного отдохнуть и спокойно выпить по чашке чая. «Лёха, а кто это такой? Вон тот в очках, который нос себе кремом от торта испачкал. А никто ему об этом не говорит. Какой?» Княжич быстрым взглядом окинул ребят, пытаясь понять, о ком конкретно я ему говорю. «В красной водолазке?» «Так это Гордеев Емельян. Ты что, его не знаешь? На 5-м курсе учится. Звезда стального класса. А что?» «Да так, ничего. Просто видел его как-то возле артефактной мастерской Лазаревых». «Ну так еще бы. Он на этих артефактах помешан», — хохотнул Нарышкин. «Говорят, что он даже из гвоздя может артефакт сделать». «Кстати, это возможно», — сказал Дориан. «Однажды мне пришлось смастерить артефакт из обычного тапка». «Вот ты брехло, Мор», — автоматически ответил я ему и улыбнулся, представив штуку, которая у него в итоге получилась. «Зачем тебе нужен был артефакт из тапка?» «Тапок-убийца. Он у меня мышей должен был убивать». «В твоем дворце водились мыши? Ты же говорил, что у тебя прислуги было пара тысяч человек. Неужели некому было мышей погонять?» «Я и не говорил, что у меня водились мыши. Зато если бы появились, тапок-убийца наготове». «Все с тобой понятно». «Ты чего улыбаешься, Макс?» — отвлек меня от разговора с Дорианом Княжич. «Да так, вспомнил, как этот Гордеев улепетывал, когда меня возле лавки увидел. Я даже подумал, как бы он у Лазаревых чего не успел». «Вообще-то да, он странный тип», — согласился Лёшка. «Ну а что ты хочешь? Они все там в стальном классе с приветом. Помешанные на своих артефактах и механизмах». Здесь я с Нарышкиным был полностью согласен. Все остальные считали учеников из стальных классов немного не в себе. Одно дело разные формулы заклинаний учить, а у них еще куча всякой физики и математики сложной. Так и поехать можно от слишком большой нагрузки. Ну что же. В таком случае, допустим, что необычное поведение этого Емельяна ничего не значит, а там видно будет. Вечер был просто замечательным. Редко такие праздники удаются, чтобы все бесились от души, и дело обошлось без драк. Вот бы еще и дневное происшествие как-то стереть из этого дня. Но это уже невозможно. Вдоволь навеселившись, мы разбрелись по своим комнатам. Ребята устали настолько, что даже все лавочки перед общагой были свободны. Никто не горел желанием поговорить перед сном. Я не был исключением, так что сразу после вечернего душа с удовольствием вытянулся в постели, закрыл глаза и приготовился ко сну. «Мой господин!» «Не понял. Я правда только что слышал Ибрагима? Или мне это уже снится?» «Мой господин!» — вновь услышал я, и на этот раз голос был чуть громче. Я открыл глаза и посмотрел в сторону. Так и есть. На том самом месте, где обычно сидел турок, охраняя мой ночной сон, был призрак. «Ибрагим?» — я сел на кровати и обернулся одеялом. «Ты зачем здесь? Что-то случилось?» «Не беспокойтесь, мой господин. Все в полном порядке», — заверил меня Ибрагим. «Тогда что ты здесь делаешь? Ты нашел для меня алхимика?» «Пока нет. Но у меня уже появился кое-кто на примете. Я думаю, что очень скоро я обрадую вас хорошими новостями по этому поводу». «Да? Тогда это здорово». Я немного расслабился и зевнул. «Так с чем пожаловал? Мне нужно с вами поговорить об одном важном деле». «Или ты начнешь, или я ложусь спать. Не знаю, какие у тебя на завтра планы, а мне вообще-то рано вставать, если помнишь. Я тут в школе учусь, между прочим». «Я сегодня встречался с одним очень интересным клиентом», — перешел, наконец, к делу призрак. «Блин, Ибрагим, ну ты нашел время посреди ночи дела обсуждать», — вздохнул я и потер глаза, пытаясь сбросить с себя сонное настроение, в которое уже успел погрузиться. «Днем нельзя было меня найти?» «Мой господин, днем я с ним только встречался. Потом, пока доехали сюда, к вам». «Ладно, я понял. Давай дальше». «Клиент предлагает очень щедрую оплату и ехать относительно недалеко». «Ну, берись за дело, если заказ хороший. Ты что, за советом ко мне пришел?» «За помощью, мой господин. Там заказ специфический. Без вас никак не справимся. Нужен ваш дар». с этого места поподробнее?» «Клиенту нужно узнать, где спрятал родовой артефакт один из его предков, который уже давно умер. Нужно как-то его поднять из мертвых и выяснить у него, куда он девал волшебную вещь». «Интересное кино. Поднять из мертвых я его, конечно, могу, это не проблема, но...» Я задумчиво почесал затылок. «Вообще-то я с мертвецами пока не беседовал». «Ты ведь еще и не пытался, мой мальчик», — сказал Дориан. «Да это не значит, что ты не умеешь этого делать». «Ну, можно попробовать, Ибрагим», — кивнул я. «Это будет даже интересно». «Только это не все», — сказал турок. «Есть еще один момент. Клиент говорит, что там, внутри этого склепа, завелись какие-то твари, которых нужно будет убить. Иначе никак не получится добраться до его предка». «Ну, понятное дело», — развел я руками. «Разве может быть все так просто, если за заказ кучу денег предлагают?» «Не переживайте, мой господин. Эту часть задания мы возьмем на себя. Я собираюсь завтра же отправиться туда и лично посмотреть, о каких тварях он говорит». «Хорошая мысль», — согласился я. «Это ты правильно придумал. Вы сначала все проверьте и сообщите мне результаты. Потом мы туда поедем, вы прикончите тех, кто там живет, а затем я попытаюсь побеседовать с его мертвым родственником. Вроде бы все выглядит не так уж сложно на первый взгляд. Почему бы не заработать лишние деньги? Тем более, что они сами идут к нам в руки». «Я тоже подумал, что на таких условиях вы не откажетесь». «Только вот со временем у меня беда, если честно. Следующие выходные у меня заняты, так что я даже не знаю, когда получится заняться этим вопросом». «Особой спешки в этом деле нет. Клиент сказал, что сам уезжает на несколько недель по какому-то срочному делу. Он попросил сообщить ему о нашем решении, когда мы его примем», — сказал турок. «Так что я вас не тороплю. Мы как раз за это время смотаемся и посмотрим, что там к чему. Место я знаю, так что...» «Вот и отлично», — кивнул я. И в этот момент у меня созрела интересная мысль. «Кстати, Ибрагим, на всякий случай не строй никаких планов на утро следующего воскресенья, хорошо? Мне понадобится твоя помощь». «Как угодно, мой господин. Надеюсь, ничего серьезного. Если что, я могу взять с собой кого-нибудь из нашей команды». «Дело серьезное, но думаю, что тебя одного вполне хватит. Кстати, ты знаешь, где находится лысый камень?»